Глава третья. Обратный путь показался длиннее. Они по-прежнему не сходили с тропинки, обозначенной светом фонарей. Шли рядом, но не разговаривали, думали о своем. Лишь когда показались огни поселка, Ирина сказала: «Последняя тайна оказалась ненужной. Забытый завод, надо же, никакой романтики». «А что ты сочла бы романтикой?» — спросил Мартин. «Ну...» — Ирина прищурилась, мечтательно улыбнулась. «Центр управления кораблями ключников. Раз, и все корабли в наших руках». «Это не романтика», — ответил Мартин. «Это мечта о власти». «Тогда...» — Ирина задумалась. «Пусть здесь была бы настоящая библиотека. Все тайны мира. Это мечта о знаниях». «Какой ты неромантичный?» — усмехнулся Мартин. «Всего лишь упрямый. Тогда что же, по-твоему, романтика?» «Старая, скучная и никому не нужная вещь. Если бы мы с тобой остались жить на талисмане, построили домик, нарожали детей, завели садик и огород, это было бы классической романтикой». «Нет, такая романтика мне не нравится», — Ирина энергично замотала головой. «Ну что это, дети, домик, садик, еще бы сказал, кухня и церковь. Это романтика для здоровой сельской бабы». «Хорошо», — кивнул Мартин. «Тогда я скажу, что бы счел романтикой я». «Ну?» Мартин остановился. Посмотрел на замершую Ирину. Очень тихо сказал: «Я хотел бы узнать, что я волна». «Что?» «Я хотел бы знать, что все не напрасно, что наша Вселенная не пузырь квантовой флюктуации, которому суждено расплыться и рассыпаться в бесформенную пустоту, что будет новое солнце и новые звезды». «Глобально», — сказала Ирина с иронией. «Нет, это очень личное. Я бы хотел узнать, что никогда не умру, что я исхожу миллионы миров, познакомлюсь с миллиардом людей». «Переспишь с триллионом женщин, поймаешь квинтиллион бандитов, слопаешь 10 в 50-й степени бифштексов», — в тон ему сказала Ирина. «У тебя вся романтика количественная, Мартин?» Мартин осекся, кивнул. «Да, ты права. Беда в том, что мы не можем себе представить чего-то иного. Даже мечтая о вечности, все как у тех ребят с прерии, хот-доги на каждой планете». «Хорошо, а ты что хотела найти на талисмане?» «То же, что и ты», — призналась Ирина, помедлив. «Таблетки бессмертия, туфельки, чтобы ходить между звездами пешком, бесконечные гамбургеры, большую книжку с надписью «Самые таинственные тайны». Все чушь, Мартин. Мы нашли то, что могли себе представить. Планету-завод, которая все это может штамповать. Да и то управлять им не научились». «Стоп!» — Мартин схватил Ирину за плечи. «Что ты сказала? Ты поняла?» «Мартин!» Но Мартин уже выпустил ее. Закрутился на месте, озираясь, и кинулся прочь с дороги. «Мартин!» — закричала Ирина, бросаясь следом. «Остановись! Ты же заблудишься!» Она нашла Мартина метрах в 20 от освещенной дорожки. Мартин сидел на корточках перед сейфом. Номера на крышке не было. Мартин как раз заканчивал ее закрывать. «Как я понимаю», — сказал он, не оборачиваясь, — «открыв сейф, я сбросил цикл на нуль. Так что через 43 минуты, если сейф не быстрый, там что-нибудь появится. Если не появится, неважно». «Мартин?» — растерянно повторила Ирина. Мартин обернулся. Счастливо улыбнулся, постучал кулаком по каменной крышке. «Это детонатор, Иринка». «Это сейф», — на всякий случай отступая на шаг, произнесла Ирина. Похоже было, что Мартин спятил. «Это сейф», — кивнул Мартин с лицом идиота, получившего ведро леденцов. «А все вместе, вся планета — это детонатор». «Детонатор большого взрыва?» — поинтересовалась Ирина. «Напротив, детонатор конца всего, апокалипсиса. Рагнарёка». Мартин засмеялся, встал, топнул по люку. «Ты в порядке?» — спросила Ирина. «Абсолютно». Мартин зашагал вокруг сейфа, будто утаптывающийся перед Лёшкой пёс. Хихикнул, глядя на Ирину. «Ты совершенно права, Иринка. Таблетки и туфельки, мечи-кладенцы и шапки-невидимки. Меня, наверное, слишком потряс мир оранков. Все эти небоскребы и флайеры, тепловые ружья и всемирные информатории, да еще и прерия. То же самое, что труба пониже и дым пожиже. Это не годится, понимаешь?» «Нет». Мартин вздохнул, уселся возле сейфа, растопырил пальцы. «Мы решили, что остановка эволюции вызовет волну катаклизмов. Плеть для ленивых — это раз». Ирина кивнула. «И это правильно», — заявил Мартин. «А потом мы решили, что остановкой эволюции станет технический прогресс в духе Аранка. Огромные города, звездолеты на лужайке за домом, совершенная медицина и вакцина от рака — это два. И это совершенно неверно. Знаешь почему? Потому что в самых совершенных городах будут течь крыши и засоряться канализация. Потому что звездолеты будут ломаться, а болезни приспосабливаться к лекарствам. Все эти сверкающие города ничего не стоят. А планета-завод?» Мартин похлопал по крышке сейфа. Улыбнулся. «Планета-завод? Чудовищные энергетические мощности. Миллионы, миллиарды контейнеров по всей поверхности. Маленьких таких контейнеров. И умницы Аранки решили, что в этих контейнерах можно штамповать продукцию народного потребления. А если я хочу яхту? А если мне нужен шкаф? По кусочкам вынимать?» Ирина ждала. «И если я не ошибаюсь, — продолжил Мартин, — на данный момент планета производит только три вида продукции. Порошок, схемки, спиральки. Схемки — это маленькие пластины с очень сложной структурой внутренней проводимости, индуктивности и емкости. Грубо говоря, деталь неизвестной электронной системы. Так? А спиральки, они ведь органические?» «Кремний органические», — уточнила Ирина. «Ну хватит тянуть. Так в чем тут дело?» Часы Мартина пискнули, и он открыл сейф. Ухмыльнулся. «Надо же, повезло. Верные 200 евро. Он зачерпнул горстку пурпурного порошка. Понюхал, спросил. «У тебя насморка нет? А то, говорят, людям порошок лечит насморк». Ирина насторожилась. «А не людям?» Мартин высыпал порошок обратно в сейф. Вздохнул и стал заворачивать крышку. «Не людям. Была, выходит, в галактике раса, для которой и предназначался этот порошок. Может быть, они его вдыхали, может быть, кушали на завтрак, а может быть, окунали в него щупальца и получали весь мир, да еще и пару новеньких коньков в придачу. Ходили пешком между звездами, играли кометами в бадминтон, купались в туманностях». «Переходили на следующий этап эволюции», — просияла Ирина. «Нет». Мартин покачал головой. «В том-то и дело, что нет. Никакой ментальной эволюции. Старый, добрый, проверенный разум. Со всеми его плюсами и минусами. Никаких изменений личности. Только всемогущество». «Как это может быть?» спросила Ирина. «Ну как?» Мартин пожал плечами. «Откуда мне знать? Мир лишь кажется нам логичным и подчиняющимся законам причинности. Поднял ногу, шагнул на метр. Это прекрасно работает, пока мы смотрим на молекулы и атомы. А дальше, за порогом квантовой определенности, где нет никаких законов, определяющих место частицы в пространстве. Законов нет, а место есть. И ты можешь поднять ногу, чтобы шагнуть прямо на Землю. Тебе не страшны даже взрывы сверхновых и черные дыры. Ты никогда не умрешь. Ну, если не захочешь, конечно. Взглядом разогнать облака, плевком погасить вулкан, одним желанием превратить железо в золото, а золото в крем-брюле. Он искоса посмотрел на Ирину. Хочешь? Ирина зачарованно кивнула. И я хочу, вздохнул Мартин. Вот в том-то и дело. Кстати, ты замечала, такого не обещает ни одна религия в мире. Разве что по первости. Когда предел мечтаний — есть от пуза и через дырочку в ограде рая наблюдать за мучениями грешников в аду. А в общем-то все честно признают, вечность потребует от тебя стать иным. совсем иным, непредставимым. Так грызущая листок гусеница не способна представить радужные крылья за спиной и вкус цветочного нектара. И вдруг гусеницы пришивают крылья. Мартин встал, вздохнул, глядя на сейф. «А я хочу крылья», — тихо сказала Ирина. «Понимаешь? Пусть я гусеница на листе. Я не хочу этого непонятного надразума, который будет или нет, бабушка надвое сказала. Я хочу лежать на пляже Эльдорадо, а временами протягивать руку и брать бокал с Маргаритой прямо из рук бармена Вакапулько. Потом полететь в космос и посмотреть, как выглядит туманность песочные часы в профиль. А потом поиграть в войну с какими-нибудь воинственными геддерами. 10 раз проиграть, умереть, воскреснуть. Потом победить и отправиться с ними в ресторан праздновать победу. Посмотреть, как геддеры цивилизуют своих женщин до полной разумности и как они потом схватятся за голову. Научиться читать память Дио Дао и прожить вместе с ними 1000 маленьких жизней. Потом открыть антикварную лавку и 100 лет торговать редкостями со всей галактики. По вечерам ходить с мужем в пивной ресторан. «Уже было», — тихо сказал Мартин. «Уже было?» «Ресторан уже был. А если ты продолжишь свои мечты, то повторишь все 1000000 раз. Нет, конечно, ты еще расскажешь, как влюбляешься, как рожаешь и растишь детей, как занимаешься наукой и делаешь открытия, читаешь все книги, что были написаны в мире, строишь дворцы. Забудь. Ты не полубог в мире людей. Ты полубог в мире полубогов». Ты и без того помнишь наизусть все книги в мире, а дворцы строить незачем, каждый строит себе дворец. После 100-го ребенка тебе надоест этот процесс, тем более, что 5 лет каждый ребенок становится равным тебе, и ты лишаешься игрушки. Играть в войну, когда каждый бессмертен и всемогущ, просто глупо. Любить в 1000-й раз не романтичнее, чем жарить поутру яичницу. Посмотреть на туманности в профиль и на черные дыры анфас – занятие на 30 минут. Чтобы сделать научное открытие, тебе достаточно лишь подумать, что именно ты хочешь открыть. Все! Считай, что я вернул тебе реплику о бесчисленных бифштексах и женщинах. Ирина молчала. «Ты можешь все», — повторил Мартин. «Ты обладаешь возможностями полубога». «Почему полубога?» — тихо спросила Ирина. «Потому что ты на чужой игровой площадке. Не тобой построенный. Ты не творец». «Тогда я построю свою площадку», — сказала Ирина. «О!» — оживился Мартин. «Я так и думал. Беситься в нашем мире интересно, лишь пока всемогущество является твоим уникальным качеством. Хорошо, допустим, талисман дает тебе полное и абсолютное всемогущество. И тогда ты отрисаешь прах этой вселенной с ног, и где-то в бесконечности вспухает квантовый пузырь, и лишь ты носишься над еще кипящими и безлюдными водами». «Мартин, не кощунствуй, я все-таки православная», — раздраженно сказала Ирина. Мартин захохотал. Он смеялся долго, с удовольствием. Покатывался, похрюкивал, хихикал, заливался, покашливал, заходился в новых приступах смеха. Вначале Ирина смотрела на него с негодованием. Потом опустила глаза. Сказала: «Да, это смешно. И все-таки что мешает создать свой мир?» Мартин резко успокоился, пожал плечами. «Наверное, ничего. Почему бы и нет? Только что ты там будешь делать? Насылать громы и молнии? Организовывать маленький Олимп и приводить туда прекрасных юношей, а для разнообразия прекрасных девушек? Вдохновлять пророков и устрашать грешников? У тебя в запасе вечность, не забыла? Ты будешь создавать одну религию за другой, наблюдать, как из-за маленького теологического разногласия твои создания режут друг другу глотки. Потом они немножко цивилизуются, решат, что ты добра и милосердна. Совершенно не представляю, уместен ли здесь женский род. Потом они выйдут в космос. Одни живые игрушки встретятся с другими, почешут затылки или куда ты им мозги впихнешь. И создадут свой талисман. Нет, конечно, ты можешь их придавить загодя. Или как следует выпороть, едва потянутся к всемогуществу. Только зачем? Ведь поплачут, вытрут слезы и снова примутся за старое. Ты же не станешь творить убогих и скучных роботов, во всем покорных твоей воле и ограниченных в развитии. Перед тобой всегда будет стена, а на ней надпись пылающими буквами. Зачем? Зачем? Зачем? И тогда ты закроешь глаза, спрячешься в маленький уютный кокон и сделаешь тот шаг, которого от тебя ждали миллиарды лет назад. Положишь свой разум в кладовку вместе с инстинктами. «Ты, конечно, прав», — тихо сказала Ирина. «Только я бы все равно попробовала». Она посмотрела на Мартина. Тот грустно улыбнулся и сказал: «И я бы попробовал. В этом вся беда. А знаешь, что хорошо?» Ирина вопросительно посмотрела на него. «Мы не знаем, как заставить талисман работать на нас», — сказал Мартин. «И оранки не скоро разберутся. А сами мы еще долго не дотянемся до всемогущества». Они молчали, глядя друг на друга. Часы Мартина снова пискнули. Он наклонился было к сейфу, но засмеялся и махнул рукой. «Мне холодно», — тихо сказала Ирина. «Пойдем в поселок». Мартин снял куртку, набросил на плечи Ирины. «Пошли. Я бы сейчас выпил и съел целого дохлого пони».